День 7. В этот день самолеты не покидали небо над плацдармом. Весь день шли бои в воздухе. Кто-то кого-то даже сбивал. Особенно грузно наваливались немецкие бомбардировщики, нашибленные с высоты 100 остатки батальона. Но хоть и медленно, вроде даже неохотно опустился на землю долгожданный вечер, затихла канонада, оседала вздыбленная земля, а вражными токами тащила к реке дым, копоть, сажу, растягивая и осаживая на воду смесь пыли и дымной мглы. Благословен будь Создатель Небесный, оставивший для этой беспокойной планетки частицу тьмы, называемой ночью. Знал он, ведал, стало быть, что его чадам потребуется время покоя, чтобы подкопить силы для творения зла. Будь все время день, светло будь. Все войны давно бы закончились, перебили бы друг друга люди, некому стало бы мутить белый свет. Допущен, наконец-то, был до работы с непокорным берегом начальник политотдела дивизии. Уж отвел он душеньку, уж наболтался вдосталь. Повторив для начала угрозу, что он такого произвола просто так не ставит, коль здесь, среди закостенелого руководства, управы на аполитичных олухов не найдет, самому Мехлису напишет, начал передавать новую информационную сводку. Много чего наши войска позанимали, особенно в Белоруссии. Мусинок сообщил, между прочим, что учрежден орден Богдана Хмельницкого, что город Переяславль переименован в город Переяславль-Хмельницкий. Затем долго диктовал статью Емельяна Ярославского из «Правды» под названием «Боевые приказы верховного главнокомандующего товарища Сталина». Выдающееся творение по постыдности низкопоклонства даже среди самых рабски-подхалимских статей. В заключение Мусинок приказал переписывать патриотический стишок «Гвардейское знамя». Чтобы не надули, велел телефонисту вслух повторить записанное. «Алый шелк широко развернули, стали строже удары сердец. На почетном стоит карауле у заветного стяга боец. Боевое гвардейское знамя, я тобой, как победой, горжусь. Я к тебе припадаю губами, я целую тебя и клянусь. Если споря с бедой грозовою, ты костром зашумишь надо мною, только в сердце ранение сквозное не позволит идти за тобою. Лучше пусть упаду без сознания по-гвардейски лицом к врагу, только преяло красное знамя на удержанном берегу. Знаю я, кто сражался, умер, навсегда остается в живых в этом сдержанном шелковом шуме, в переливах твоих огневых. Вот понимаете ли, что такое настоящий патриотизм?» Сыро шлепал в телефонную трубку Мусинок. «Вот понимаете ли, как надо осознавать свой долг перед Родиной!» И ни слова о том, как на плацдарме дела, чем помочь раненым, накормить людей, обеспечить их боеприпасами. Этот человек, находясь на войне, совершенно ее не знал и не понимал. Находясь рядом с людьми переднего края, Мусинок шел все же, как говорят в Сибири, в разнопляс с бойцами. А существовали они, как опять же говорят в Сибири, и вовсе в разнотыку. «Да ладно!» «Хоть отвязался», — увещевал Бескапустин своих художников-командиров. Он-то знал давно, на себе испытал главную особенность армии, в которой провел почти всю свою жизнь, и общество, ее породившего, держать всех и все в унизительном повиновении, чтобы всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтобы постоянно в страхе ощупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, Не сказал ли чего ни в попад? Не сделал ли шаг в разноступ с армией и народом? То ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли в того ли стрельнул? Даже здесь, за рекою, в преисподней, достают воюющего человека. И честный человек, добросовестный вояка, Авдей Кондратич Бескапустин, мучаясь смертельной мукой без табака, мучился еще и подспудной виной. Напишет художник Мусинок Верха своему старому дружку Мехлису или не напишет? Кричит полковник на ближних своих, измотанных за день до того, что, не успев отдышаться, умыться, падают они кто где, сраженные сном, да политики ли им сейчас, да шелком ли шелестящего красного знамени. Успокаивались, приводили себя в порядок, умывались, готовились к ужину и на противной стороне. Генерал Конрад Штельмах, назначенный вместо старикашки фон Либиха, давал понять русским, что прибыл сюда не семечки лузгать, как здесь говорят, а воевать. И хотя в этот 101-й день присутствия в дивизии ощутимого перевеса не принес, русские сражались с отчаянием висельников. Активность его войск была пусть и не очень результативна, но похвальна. Он уже отметил одобрительным отзывом действия минометной роты, работавшей без передышки, результативную атаку отдельного батальона, которым командовал майор Пауль Шредер. Батальон понес большие потери, нуждается в пополнении, но пока и наличными силами действует эффективно. Хорошо работала авиация, слава и благодарность асам Геринга. Фон Либих, еще в империалистическую войну, привыкший воевать неторопливо, запустил дела, давая войскам вовремя обедать, себе позволял иметь часовой отдых после обеда, иначе голова его отказывала соображать. Во вверенной ему дивизии есть случаи неподчинения, дезертирства, самострелы появились, причем количество их с прошлой зимы увеличилось. Новый командир дивизии требовал подкреплений, увеличения огневой поддержки с тем, чтобы сделать, наконец, этот давно обещанный буль-буль русским. Но подкреплений дивизии не дают, более того, спешно сняли для переброски на другие направления полк истребительных орудий, увели роту самоходок, находившихся в резерве, и оба эсэсовских изрядно поредевших батальона. И вообще командующий группой войск дал понять по радиосвязи: отныне без его ведома и распоряжения резервы не трогать. Подавляя в себе раздражение, недовольный тем, что ему не дают развернуться, что всегда эти фоны-моны, повылазившие в чины и штабов и родовых имений, затирают выдвиженцев фюрера, добывших себе звания и награды в сражениях, новый командир дивизии Конрад Штельмах решил, что все же атаковать русских и отбить у них на первый случай хотя бы высоту 100, так постыдно оставленную и давшую много преимуществ противнику. К удивлению Конрада Штельмаха, отдельное подразделение веренной ему дивизии особого рвения и тем более радости по случаю прибытия нового командующего аж из Африки не проявили. Получив приказ о наступлении, командиры двух эсэсовских батальонов по войсковому положению, приравненные командирам полков, вести наступательные действия отказались, сославшись на особые инструкции о передислокации, полученные ими от высокого командования. Весь день они проболтались без дела, точнее говоря, проспали на запасных позициях. А будь они, эти батальоны, в действии, купаться бы русским в реке, принимать общую освежающую ванну. Воевавшие в Африке, ни шатка, ни валка, оклемаются англичане, соберут селенки, он их расколошматит, отгонит в пески пустынь и опять спокойно устраивает смотры, попивает кофе в прибрежных виллах Средиземноморья. Конрад Штельмах жаждал доказать своими успехами в России, что талант полководца всюду может иметь преимущество перед чахлой бездарностью. Начальник штаба дивизии, привыкший, как видно, быть полным хозяином в дивизии, при ленивом и вялом старикашке фон Либихе, деловито докладывая об итогах прошедшего дня, охладил пыл нового командира дивизии и еще более обескуражил данными разведки. У противника артиллерии намного больше, и стоит шевельнуться немецким частям, как начинается, по-солдатски говоря, благословение. На головы и без того усталых солдат обрушивается залп за залпом. Еще до Сталинграда авиация противника отвечала ударом на удар. Над плацдармом же советская авиация и количественно, и качественно превосходит геринговскую, прежде всего бомбардировочная. Ю-87, устаревший допотопный самолет, сеющий бомбы, опять же, по-солдатски говоря, черт знает куда, порой на свои же окопы, не может уйти от маневренных истребителей советов. Зенитная артиллерия и истребители уже выбили половину, если не больше, эскадрилий бомбардировщиков. И несмотря на высокое мастерство и храбрость асов Рейха, русские самолеты неуклюже, с большими потерями, завоевывают родное небо. Штурмовики Илы ходят чуть ли не по головам немецких солдат, нанося страшный урон наземным частям. Территория же здешняя для действия танков, этого конька-спасителя, непригодна. Не иначе, как русскими частями, вспаханный берег реки не позволяет иметь на плацдарме постоянную, четко обозначенную передовую. Немецким частям, привыкшим к образцовому порядку, кажется, что вокруг них бродят русские, ведут разведку. Обнаружена совершенно случайно полевая линия связи из германского провода, впутанная в полевую немецкую связь. Работает себе без смущения, прицельно крошит наши боевые порядки вражеская артиллерия, бродит в боевых частях самые невероятные окопные слухи. Пароль в уборной это называется. Противник собирает еще один ударный кулак на левом берегу для проведения еще одной операции. Вот почему снимаются эсэсовские батальоны и другие части, так здесь необходимые, передислоцируются и те, что стояли в резерве на случай прорыва фронта русскими. Нам предстоят серьезные испытания, господин генерал. Не понравился Конраду Штельмаху доклад начальника штаба. Скребануло уши недопустимое выражение типа «родное небо». Небо у всех одно, но человек с желтым лицом, выгоревшими бровями, облезлый, обезжиренный, с нервно суетившимися руками, с изношенными гусеницами витого погона, не желающий смотреть в глаза, не напускал голубого тумана, не занимался очковтирательством. Откуда же, откуда взялись такие силы у русских? Ведь не раз и не два в сводках вермахта и докладах фюреру сообщало, что русские в прах разбиты, что армия их взята в плен, ресурсы исчерпаны, уголь и руда в наших руках. Еще одно усилие, один нажим, и этот деморализованный сброд, называемый Красной Армией, будет уничтожен. Но вот начальник штаба его дивизии, навидевшийся и натерпевшийся на Восточном фронте всякого, сделав общий обзор положения на вверенном дивизии участке фронта, откинув голову, печально прикрыл глаза. Хотя полных сведений с левобережья еще не поступило, данные воздушной разведки подтверждают, сил для очередного прорыва там достаточно. Генерал молча и пристально вглядывался в своего начальника штаба. Не очень тщательно выбритое костлявое лицо как бы обнажилось под тонкой изношенной кожей. Глаза его словно углем обведены. Как же устал этот человек! «Вы хотите сказать, подполковник Кюнер, дела наши, я ничего не хочу сказать, я докладываю». Как бы проснувшись, собирая со стола бумаги, произнес начальник штаба. «И предостерегаю, герр-генерал, нужно беречь силы. За прошедший день мы понесли неоправданно большие потери. Положение противника отчаянное, продукты к нему почти не поступают, и нужно, я полагаю, не атаковать противника в лоб. Но если противник позволит отрезать его от реки, уничтожать все, что может плавать. Через очень короткое время русские или вымрут, или перейдут в плен». И не удержался, все-таки сказал в лицо своему генералу то, что бродило, ползало по окопам. «Здесь не Африка, герр-генерал, здесь красивой войны не получилось. Здесь обе стороны бьются насмерть, и все средства хороши, коли не ведут к успеху, чего, к сожалению, не понимал покойный фон Либих, пытавшийся воевать комфортабельно и даже гуманно. Да он же дерзит! Надо бы осадить этого серыми жилами опутанного по лбу, даже по полуоблезлой голове полковника». Но тот, не дожидаясь продолжения беседы на отвлеченные темы, повторил, что теми силами, какие есть в дивизии, вести планомерное наступление невозможно. Для наступления нужны подкрепления, но их не дадут, потому как затеваемая русскими переправа через реку не последняя. Новокреницкий плацдарм, операция, теперь это уже ясно, вспомогательная, отвлекающий удар. Если бы удалось русским развить операцию, они, возможно, и перешли бы в общее наступление на правобережье. Но не получилось. Может, и новый удар не получится. Но пока мы топчемся в этих оврагах, отражая один за другим удары противника, он готовит и подготовит где-то главный удар. «Где?» — пожал плечами Кюнер. «Знать бы заранее. Вот почему личным распоряжением командующего центральной группой войск начальник штаба дивизии подчеркнул голосом «личным распоряжением запрещено вести наступательные действия. Активная оборона — вот что нам рекомендуют наши стратегии». Конрад Штельмах грузно опустил голову. «Да-да, его предположения оказались точными. Не от добра, не от хорошей жизни выгребают войска из Африки и Европы. Дела на Восточном фронте после Сталинграда и на Курском выступе не просто пошатнулись, они... Но как все запутано! В Германии полная дезинформация. Новый вал на реке, непреодолимая преграда, окончательная могила для русских. Дело фюрера непобедимо. Так что же, будем сидеть у речки и ждать погоды, как говорят русские, господин полковник?» С неприязнью, однако и с занимающимся в нем раздражением к этому измотанному войной, но самоуверенному человеку, заметил строгий генерал. «Я полагаю, господин генерал, русские не дадут нам такой возможности». Подчеркнуто равнодушно, пожав узенькими плечами так, что обмахрившиеся погоны ожили, выгнулись, заползли по плечам лесными гусеницами, заявил начальник штаба. «Как предписано, будем вести активную оборону. Пока же я прошу вашего распоряжения насчет снятия саперной роты с передовой оборудовать штаб дивизии. Прежний, как вам уже известно, разбит. Кому нужна, кому выгодна ложь?» Спросил или подумал генерал. Подполковник пропустил мимо ушей опасную реплику своего начальника и, словно заведенный ровным, утомленным голосом, продолжал вводить в курс дела генерала, уныло, будто по книжке читал о том, что русская артиллерия — этот воистину бог войны, как ее совершенно справедливо именуют в Красной армии, крушит все и вся. Особенно прицельно действует гаубичный полк, и бригада с крутой траекторией полета снаряда достает в любом овраге, в траншеях, за высотой 100, в пойме речки и в противотанковом рву. Как стало известно из подслушанных телефонных разговоров, на плацдарме артиллерию возглавляет какой-то майор. Он ранен, но не покидает поста и держит в постоянном напряжении правый фланг и тылы боевых подразделений. Дерзкая, чистая работа. Делается малыми силами, но с большой точностью. А этого еще только не хватало. Начальник штаба не просто обобщает, он хвалит действия противника. «Так поучитесь воевать у этого большевистского маньяка», — не сдержался Конрад Штельмах. «Учимся, учимся, гер-генерал», — усмехнулся Кюнер. Как показалось генералу даже снисходительно. «41-го года, то они у нас, то мы у них. Конечно, когда совсем научимся, переймем друг у друга полностью опыт, по-видимому, им уже воспользуются два оставшиеся на свете мудрых учителя». «Это он о ком же? Что за намеки?» — похолодел генерал. «Ну, они тут довоевались до предела. Ничего уж не страшаться». «И что, наконец, делает наша хваленая авиация? Почему не подавит русских?» Избегнув продолжения разговора о двух мудрых учителях, сделал стратегический маневр Конрад Штельмах. «Но я уже говорил, гер-генерал, что у русских и орудий, и самолетов слишком много. Гораздо больше, чем у нас. Вы разве еще не убедились в этом? И тем не менее, я прошу вас разрешить обратиться с просьбой к нашей авиации ночного действия о нанесении бомбового удара по артиллерийским позициям противника». Кюнер как-то странно по птичьи клюнул носом, наклонив голову. «Не поймешь, в поклоне или у него на шее черей?» И бочком поплыл из блиндажа. В этом полупоклоне или тоже манере генералу снова почудилось что-то насмешливое, если не издевательское. Он разговаривает со мной, как с малым детем. Битый вояка, хотя и сволочь, но прав, прав во всем, да еще и деликатен. Не сказал вот о том, что советские самолеты пробомбили ближний аэродром, так что ждать активности авиации не приходится, и надо подчиниться обстоятельствам. От ночных же бомбардировщиков беспокойства много, толку мало, и это хорошо знает начальник штаба.